Но после этого вода, хотя поначалу и окрашенная красным, в отличие от тонкой струйки крови, сразу же хлынула бурным потоком, ринувшись вперед, словно стремительное водяное копье с наконечником из бурлящей розовой пены. Там, где потоку при переходе на дамбу пришлось сделать резкий поворот, часть воды выплеснулась наружу, захлестнув парапет, словно буйная морская волна. Однако и в желобе еще осталось достаточно для того, чтобы, обогнув угол, застать Ауицотли врасплох. Он только что вскрыл грудь, ребенка уже ухватил сердце, но так и не успел отсечь присоединяющиеся к нему сосуды, ибо стремительный поток выхватил у него из рук еще извивавшуюся жертву и унес ее прочь. Напор воды разорвал сосуды, оторвав девочку от собственного сердца. Оно осталось в руках у ошеломленного правителя, тогда к телу малышки же понесло к городу, словно выпущенную из духовой трубки дробинку. Все мы, находившиеся на дамбе, застыли неподвижно, как изваяни, и только перья наших головных уборов, накидки и знамена развивались и полоскались на сильном ветру. Потом я почувствовал, что ноги мои промокли, и обнаружил, что стою по щиколотку в воде, как и все остальные. Жона Уицотли завизжали от страха. Мостовая под нами заполнилась водой, которая быстро прибывала. При этом на изгибе желоба вода перехлёстывала через край так, что, казалось, вся крепость Акачинанко дрожала под ее напором. Тем не менее, большая часть воды продолжала бешено мчаться по руслу дальше к городу. С такой силой, что когда она ударила по разветвлявшимся там каналам, этот удар был подобен натиску мощного прибоя, обрушившегося на пологий берег. Через кристалл я увидел плотно сбившуюся толпу, насмерть перепуганных зевак, которых собралось там слишком много, чтобы они могли теперь рассеяться и быстренько разбежаться. По всему городу новые водоотводы и резервуары стремительно переполнились, и вода, перелившись через их края и увлажнив улицы, хлынула в городские каналы. Струи новых фонтанов на площади взметнулись так высоко, что вода не падала обратно в окружающие их бассейны, но разливалась и растекалась по всей площади сердца сего мира. Жрецы, чальчиутликуе, возвысили голоса в молитвах, умоляя богиню унять разбушевавшуюся воду, но Ауицотли, рявкнув, велел ему умолкнуть, а затем начал выкрикивать. «Йолкатль! Папа Куэльцитли!» Это были имена тех людей, которые обнаружили новый источник. Названные уже по колено в воде послушно пошлепали на зов, прекрасно понимая, что их ждет. Один с другим откидывались они назад через парапет, а Ауицотли жрецы без ритуальных слов или жестов вскрывали грудные клетки этих людей, вырвали их с сердца и швыряли в бешено мчавшуюся воду. 8 человек, среди них двое старых, уважаемых членов изрекающего совета, пали жертвой этого акта отчаяния, но все было бесполезно. «Опустить заслонки!» — взревел Ауицотли. Несколько воителей стрел метнулись к парапету. Схватив деревянную панель, предназначенную для того, чтобы отсекать поток воды, они вставили ее в пазы, однако, хотя и налегли на защитный щит всем своим весом, протолкнуть его до дна желоба так не смогли. Как только изогнутый нижний край опустился в воду, мощь водного потока перекосила заслонку, ее заклинило в пазах. На какой-то момент на дамбе воцарилась тишина, нарушаемая плеском и бульканьем воды, уханьем восточного ветра, поскрипыванием, осажденной волнами деревянной заглушки и приглушенным гомоном, быстро рассеивавшейся у городской оконечности водовода толпы. Наконец, признав свою неспособность исправить положение прямо на месте, промокший, как и остальные, насквозь чтимый глашатый, громко, чтобы все слышали, обратился к благородным воителям. «Мы должны вернуться в город, чтобы посмотреть, какой нанесен ущерб, и сделать все возможное, чтобы унять панику. Воители, стрелы и воины ягуары пойдут со мной. Надо собрать все акалии на острове и немедленно поплыть в Кое-Юакан. Народ там, скорее всего, еще продолжает праздновать. Делайте, что хотите, но возле источника поток должен быть остановлен или отведен в сторону. Воители-орлы останутся здесь». Он сказал туда, где акведук соединялся с дамбой. «Сломать водовод немедленно, вот в этом месте». Не без сумятицы и столпотворения, находившаяся на дамбе толпа начала расходиться. А Ауицотли, его жены и свита, жрецы и знать, Воители стрелы и воители ягуары все пошлепали к Теночтитлану. Люди старались идти побыстрее, однако вода уже доходила им почти до самых бедер. Мы, воители орлы, остались, растерянно взирая на скрепленную надежным раствором каменную кладку русла. 2-3 воина попытались разрубить камень своими мечами, но тщетно. Лишь щепки и осколки обсидиана летели в разные стороны. Мечи быстро пришли в полную негодность, так что их пришлось выбросить в озеро. Потом...